Матерь Агни-йоги. Думали ли о том, что карма человека, как сознательно мыслящего существа, есть следствие кристаллизованных мыслей, порожденных им в прошлом? Не столько поступками, сколько мыслями порождается карма. Поступки как следствие мысли тут же себя и исчерпывают, и для совершения новых нужны новые мысли. Но мысль, не исчерпавшая себя в действии, остается в ауре мыслителя и будет в ней пребывать до тех пор, пока не выльется в действии. Бережно прожить жизнь значит соблюсти мысль, не порождая неизбежности нежелательных следствий, вызываемых мыслями отрицательного порядка.